сон. Мне снилась осень, в полусвете стекол, друзья и ты в их шутовской гурьбе. И как с небес, добывший крови сокол, спускалось сердце на руку к тебе. Но время шло, и старилось, и глохло, и павлокой рамы серебря заря из сада обдавала стекла кровавыми слезами сентября. Но время шло, и старилось, и рыхлый, как лед, трещал и таял кресел шелк. Вдруг громкое запнулась ты, и стихло, и сон, как отзвук колокола, смолк. Я пробудился. Был как осень темен рассвет, и ветер, удаляя, снес, как завозом бегущий дождь соломен, гряду бегущих по небу берез. 1913-1928 годы.